Может, регресс, хрен знает. Наиль, пока мы не доберемся до ближайшей цивилизации, можно только гадать. Ага, о, чуть не забыл. Я тут еще до встречи с тобой один истребитель нашел. Так вот, он явно отличается от всего, что тут есть. Во блин, как я мог забыть за тот черный кораблик? Хорошо, что вспомнил. Может, Васин хоть немного прольет свет на это чудо. Покажешь? Угу. Еще обязательно надо осмотреть тот корабль Альянса, который открыл по нам огонь. Но в первую очередь обучение. Ладно уж, понял, давай экзекутор, учи. Васин приволок обруч, похожий на черную ячеистую корону с несколькими лучами, и повставлял в лучи флешки с базами знаний. Ложись и закрой глаза. Ну, я лег, а дальше только корона коснулась моей многострадальной тыковки. Я отключился. Пришел в себя очень херово, башка раскалывалась, ноги ватные. Хотел почесать нос, вместо этого ткнул себя пальцами в глаз. Васин, сука, что ты со мной сделал? Я что, теперь дебил навсегда? Но вместо слов из меня вырвалось нечто бла-бла-бла. Васин был рядом, он затолкал мне в рот какую-то таблетку, больно кольнул чем-то в жопу и потащил меня под душ. Под струями воды стало легче, и я уже уверенно вышел из кабинки. Васин снова сунул пилюлю и кольнул в задницу. От неожиданности я подпрыгнул. Это чё за херня? Инъекция стимулятора. Чтоб не сдох, ясно понятно. Жрать хочу. Иди и готовь себе кашу. Не, херушки. Я теперь твой пациент. Вот и корми меня, лечи, ухаживай. Понял? В глаз дам. Вот как, Наиль, пойдем врагов убьем. Так хорошо, Васенька. А как кашу, так пиздуйте, мистер, сами. Сейчас укол сделаю, болючий. Давай, делай, изверг. Я все равно не сдамся. Робот тем временем начал пытаться быстро тыкать в меня шприцем, а я сам, от себя не ожидая такой прыти, начал с легкостью уворачиваться. Во как, робот ускорился, но я успевал. Затем Васин подключил к делу вторую руку и тыкал мне кулаком в глаз. Теперь стало гораздо сложнее, но хоть и пропустив пару тычков в морду и один действительно болючий укол, я справлялся. На третьей руке мне стало тоскливо. Морда болела, жопа болела, да ребра сигналили о нескольких ушибах. Дав мне отдохнуть и поесть, робот выволок меня в ангар и теперь реально решил надрать мне задницу. Я продержался всего с десяток секунд. Хрень, объявил приговор Васин и сел на ящик. Ты как рыба на суше, я не в силах больше стоять, просто рухнул задницей на пол ангара. Ох, ни хрена у нас тут образные сравнения. Вась, в тебе философ погибает, робот только отвел взгляд. Видимо, на меня было жалко смотреть. Ну да, все болит и нос разбит в кровь. Сказать, что я не получал люлей до этого? Получал и еще каких. Но это, меня отделали за десяток секунд по первое число. Благо, переломов и сотрясения нет. И на том спасибо. Робот встал на ноги. Второй раунд. Мамочка, мамулечка, забери меня отсюда. К вечеру я лежал и охал от боли. Казалось, болели даже волосы на голове. Во время спаррингов заметил, что Васин специально не бьет меня по шее, в живот и пах. Зато в грудину и по спине мне прилетало больше всего. Ты как, Васин, подошел ко мне? Уйди, вражина. Вот научусь драться, как набью тебе твою морду. Ты будешь лежать и просить. Наильчик, ну принеси маслица свеженького, мордаху протереть. А я буду тверд. Хрена тебе. Во. И я показал роботу кукиш. Хороший настрой. А что это за символ? И Васин своил своими пальцами такую же фигу. Это тоже, что и хрен тебе, только вот таким символом. И я еще раз покрутил кукишем перед носом робота. Васин поглядел на кукиш и снова кольнул меня шприцем в ляжку. Ой, сука, ну чего они такие болючие? Это особенность вещества. Если не больно, то значит уже не поможет. Все, отдыхай. Завтра продолжим. Ага, и тебе пускай кошмары приснятся. Я не сплю. Уходя, робот скрутил фигу и покрутил ею у моего носа. Вот скотина. Усек-таки сарказм. Следующие 3 дня мы спарринговались. Я теперь держался гораздо дольше и научился просчитывать траектории ударов Васька. Вообще сложилось впечатление, что бой – это своего рода танец, но тут надо научиться предугадывать следующие па противника. Прошло уже 7 минут ураганной схватки, и я только пару раз схватил в харю. Удары в корпус я уже не считал, зато и Васину разок удалось хорошенько засветить между рог. Васин после этого начал подключать удары в живот и пах, но делал это не сильно. Видимо, просто отрабатывался мной блоки и уходы. После раунда я сходил в душ и, попив чай, спросил Ваську, почему мы только деремся и не стреляем. Ответ был лаконичен. Рано. Ну и хрен с ним. Деремся, зато как. Васин показал мне запись нашего боя с камеры слежения в ангаре. Ух, е-мае. Я прям как Брюс Ли. но мой восторг поддержать тут было никому. Васин повторил, что подготовка по-прежнему на уровне хрень, но уже с плюсиком. Ну и пошел он нахрен. Пойду спать. Утром мы после очередного спарринга засели за планирование нашего отбытия с этой планеты. Корабль строим, и это само собой. Строим не больше эсминца, так как нам многотоннаж не вести. Главное скорость и маневр, и еще защитой пушки. Тут мы с Васином были, как говорится, заодно. Ну и еще порешали о всяких мелочах, которые повысят живучесть и комфорт, так как лететь нам, как я понял, не одну неделю. Ну что, за работу. За основу взял корпус какого-то небольшого корабля, ну почти эсминец. Быстренько смыться зачастую гораздо полезнее, чем сражаться лоб в лоб с превосходящим тебя в броне и оружии противником. Как говорят на родине, умеющий бегать, пиздюлей не получит. Корпус был выполнен в классической форме зубила, с двумя маршевыми движками в расширяющейся задней части. И самое главное, что на нем стоял его родной модуль гипердрайва. Я долго ходил вокруг этого таинственного агрегата и с сомнением относился к клятвенным заверениям Васьки, что гипердрайв исправен. Однако ему удалось меня убедить, что если повреждений контура генератора нет, то и беспокоиться ни о чем. Корабль был в стоковом исполнении, имел слабое бронирование и небольшую надстройку сверху в качестве рубки управления. Ну и нахрена мне это? Можно сказать, разработчики корабля прямым текстом указали противнику мишень. По-моему, бред или какая-то саркастическая подстава. Пульнул в рубку и готово. Вооружение в этой версии тоже не было предусмотрено, ну не считать же вооружением носовую турель со спаренным пулеметом ни самого крупного калибра. Таким только толпу зевак шугать, а не воевать в космосе. Может, он и был предназначен для разгона демонстрантов, или массового убийства стада коров, но для меня такой подход был абсолютно неприемлем. Надо кардинально повысить зубастость моего будущего челленджера. Тьфу, блин. Ну и сказанул названице, сразу вспомнив печально известный случай с одноименным кораблем на Земле. Тут надо сначала его сделать, а уж потом имена раздавать. Хорошенько все осмотрев, решил начинать. Сначала вырезал все, что было внутри корпуса, оставив одну скорлупу с пространственной рамой силового набора. Не тронул только гипердрайв. Хорошенько покумекал и добавил усилители каркаса, ведь мои движки будут в половину мощнее прежних. Помня печальный опыт со своей шайтан-платформой, сразу переделал крепления под более мощные тормозные движки. Дальше затянул и смонтировал маршевые, а также маневровые. Решил отказаться от стандартной схемы и спрятал все движки внутри корпуса, только сопла вывел наружу. Под броней оно надежнее. Работал ночью с Васькиной помощью, к рассвету умаялся как черт. Пока не началась жара, принял душ, пожрал и лег спать. А сегодня побудка, мордобой, и ничего строить мы не стали. Васин уболтал меня слетать к тому кораблю, что стрелял ракетами по нам. Нашли быстро, так как стрелять ему было уже ничем. Мы с Васином без опаски приземлились прямо у его туши. Робот обошел корабль по кругу и, ничего не сказав, залез в люк. Ну а я, естественно, следом. После последнего моего посещения ничего не изменилось, все было как и прежде. Темно и пыльно. Я включил фонарь, а Васин сразу пошел смотреть дохлого пилота. Осмотрев трупы вокруг него, робот поковырялся в корабельной энергосистеме и неожиданно для меня сел на палубу. «Че ты, Вась? Корабль неизвестной мне модели. Сел под управлением пилота. Пилот-офицер Альянса. Мертв очень давно. Искина нет. Резервный накопитель данных тоже отсутствует. Неизвестная конструкция капсулы пилота. Все это странно, Наиль. Ну не страннее, чем передовые технологии аграфов, которые хреновее, чем тут на свалке. Это да, тоже загадка. Пойдем в ходовую, что ли? Может, там чего найдется? В ходовой тоже ни хрена не было, что могло помочь Васину разгадать загадку. Зато открутили гипердрайв и прихватили оставшиеся ракеты. Также до самого утра провозились, снимая эмиттеры защитного экрана, такого своего рода энергетического щита. По словам Васька, он препятствовал нанесению урона кораблю и при движении в гипере, тоже давал защиту от его агрессивной энергетики. Я был рад новым плюшкам, а Васин все витал в раздумьях над загадкой того корабля. Вернулись домой уже засветло. Васин сказал, что у него дела и умелся на флайере, а я, приведя себя в порядок, завалился спать. Так прошел очередной день нашей дружной компании. Робот не вернулся вечером. Я уже начал переживать и пытался связаться с ним, но никак. Зато к середине ночи пришло два тех робота, динозавра, что висели в ангаре носителя. Я реально перепугался, думал, все, хана, Но эти монстры, расположившись в некотором удалении от нашего убежища, заняли оборону. Значит, Васин еще жив, ну или цел в его случае, и решил укрепить нашу оборону. Отлично. Так, стоп, в этих роботах передатчики куда мощнее моего, и по-любому у них будет связь с носителем. Я подбежал к одному ходячему танку и помахал руками перед его носом. Включился красный глазок камеры на морде динозавра и раздался голос Васина. Наиль, передаю запись. Эти сервмашины я починил и отправил на нашу базу для охраны периметра. Ты помечен у них в тактическом блоке, как цель защиты номер один. Я все-таки нашел в том корабле поврежденный носитель информации и сейчас пытаюсь при помощи эскина корабля прочесть данные. Работа движется, но процесс будет долгим. Как справлюсь, передам сообщение. Конец связи. О, как, все-таки нашел зацепочку. Спасибо за вести, Васин. Удачи в расшифровке. Ну теперь мне спокойней. Васин целый занят работой, а у меня два охрененных телохранителя. Круто. Настроение пошло вверх, и я решил тоже не терять время даром. Кстати о времени, в душе только что завелся какой-то маленький хронометр, который начал тикать, отмеряя какой-то срок. А ведь такое ощущение уже было. Тогда, когда я уходил от базы Хасита, тоже типа тикало. Хрен знает, что оно будет, но мне дает понять, что времечко начало убегать. А работа еще, ох-ох. Я попил чай и пошел к нашему будущему кораблю. Сегодня решил поработать ударненько так. Установил топливный бак, реактор, турбины и кинул разводку топливомагистрали к каждому движку. Заволок и смонтировал бак для питьевой воды, регенератор и холодильник для запаса жратвы. Срезал старую рубку, ибо нефиг давать врагам цели для стрельбы. Попил чай, пожрал и установил три курсовые орудия, снятые с танков. Эти пушки жрали прорву энергии, однако их одновременный залп впечатлял. На дистанции до 4 километров эти орудия разносили в пух и прах тяжело бронированный крейсер. Ну как такое не поставить? Да меня моя жаба просто удавит. Далее, проложил энерговоды ко всем потребителям, поверил цепи питания и, встретив рассвет с чаем, решил, что пора отдыхать. А снилась мне сегодня полная хрень, будто я в постели с бабой, но она какая-то неправильная. И попка, и фигурка, все при ней, даже очень и очень, и мордаха вполне симпатичная, но на голове парочка кошачьих ушек, и они такие шевелятся во все стороны, как у настоящей кошки. Был ли к комплекту еще хвост, не рассмотрел, но то, что мне с ней было классно, так об этом свидетельствовал мой болящий от долгого стояка каменный хрен. Я вскочил с дивана и побежал в контрастный душ избавляться от бунта в организме. Где-то прочитал прикол, что стояк по утрицу – это индикатор полной зарядки сил. Скорее всего, автор данного наблюдения был прав, потому что я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Одержав победу над голодающим органом, победил голод собственный при помощи каши с чаем. Сделал зарядку и, толкнув пол 200 раз, пошел на связь с Васином. Обрадовался, что напарник оставил новое сообщение, мол, Наиль, работа идет, осталось немного и скоро будет на базе. Ответил ему: Васин, у нас все хорошо, работаю над кораблем, жду, целую. Хех, вот прикол будет. Поглядеть бы на его зеркалки, когда он прочитает. С отличным настроением занялся нашим эсминцем. Передо мной лежала гора разных систем кондиционирования, рециркуляций, компенсаций и всяких других хераций и мудаций. И это все нужно было для жилых отсеков корабля. В прошлом, на этом корыте было 4 каюты, капитанский мостик и грузовой ангар. И это все, мне собирать неделю. А нахера, на кой нам с Васином столько жилого пространства? Вот и я о чем. Решил максимально упростить себе жизнь. Тупо взял и смонтировал в геометрическом центре корпуса один средний ангар. Прикинул размеры внутреннего пространства для жизни, вышло 7 на 3 и на 3 метра высотой. Вполне. Рядом собрал переходный шлюз с тамбуром. Получилось, что один люк выходит внутрь корпуса корабля, там где будет безвоздушное пространство, и один люк выходит вовне, в космос. Притащил компрессор и, накачав воздуха в жилую зону, проверил на герметичность. Устранив пару утечек, остался доволен своей работой. Пожрал и продолжил. Смонтировал и подключил систему искусственной гравитации, собрал кабинку санузла, установил шкаф со скафандрами в тамбуре и подвел энерговод к жилому модулю. Сделал освещение, подключил очистку воздуха и кондиционер. Все, теперь у нас в жилом модуле светло, тепло и свежий воздух. Приволок свой холодильник и подключил регенератор воды. Туалет работает, душ работает, питьевая вода есть, кипяток есть. Притащил сломанную медкапсулу, будет мне вместо кровати, и установил охерительно крутяцкое кресло пилота с какого-то истребителя. Напротив кресла закрепил на стенку три огромных выгнутых дисплея. Проверил, все работают. Будут мне космос показывать. Все еще раз перепроверил и закрепил намертво в местах их постоянной дислокации. Дальнейшие работы с оборудованием без помощи и расчетов Васина решил не делать. И так уже утро, и я валюсь с ног от усталости. Поел и лег отдыхать. Разбудил меня Васька. Он приперся где-то в середине дня и, съязвив по поводу поцелуев с боевыми роботами, посоветовал мне поскорее изловить еще одну ушастую девку. Он, видите ли, не по этой части. Посмеявшись от души, я с чайком и величайшим интересом выслушал его рассказ. Васин долго сыпал меня всякими терминами и умозаключениями, но приведу суть. Этот странный корабль, который стрелял по нам ракетами, был построен гораздо позже крушения Васькиного носителя. Тогда Альянс столкнулся с новой угрозой вторжения из глубин космоса. Какие-то инопланетяне, под названием Вайды, внезапно атаковали окраины Альянса и за каких-то несчастных 6 лет, используя численный перевес и технологическое превосходство, сократили территории Альянса втрое. Они не брали в плен, они жгли все, что попадалось на их пути. А графы не стали противостоять Вайдам вместе с людьми, а забаррикадировавшись на своей единственно уцелевшей планете, яростно отбивались от атак противника. Затем с ними вообще пропала связь. Жуки-архи тоже исчезли с обитаемых пределов космоса. Видимо, им тоже нехило досталось. Вайды все перли и перли, пока от Альянса не осталась жалкая горстка планет. Основная причина столь быстрого поражения Альянса заключалась в том, что при появлении в зоне устойчивой связи хотя бы одного корабля Вайда, все искины начинали сбоить, а все роботы набрасывались на свои же войска. Причины механизмов такого глобального и мгновенного взлома понять не смогли. Единственное, что сделали люди, чтобы обезопасить себя, так это вывели из строя всю технику, которая использует искусственный интеллект. Чем закончилась война с Вайдом, и закончилась она вообще, информации не было, но была по поводу этого корабля. Этот корабль был разведчиком, построенным на одной из планет людей. Он искал максимально удаленную планету, пригодную для эвакуации оставшихся в живых. Офицер, который пилотировал корабль, просто скончался от старости, а корабль посадила на планету автоматика, считая свою миссию выполненной и не получая новых инструкций от уже высохшего трупа пилота, Искин перешел в режим ожидания. Вот такие дела. Выслушав печальную историю Васька, я теперь понял, почему по нам, а точнее по роботу, запустили ракеты. Автоматика турели просто отработала свою программу. Ну, Васин, а та ракета, которая рванула внутри отсека и покалечила механизм заряжания, просто неисправность ракеты. И все. Бля, ожидал экшона и острого сюжета, но ПФФ. Ну ладно, а где ты откопал тот накопитель данных? Мы же с тобой там все осмотрели. Конструкция корабля неизвестная, и я не знал, где искать. И это не совсем накопитель. А что? Самый настоящий Искин. Васин покрутил перед моим носом чип, размером со спичечный коробок. Такой маленький, наверное, слабенький. Представь себе, он гораздо мощнее Искина на носителе. И самое главное, у него есть защита от взлома Вайдов. Круть. Васин, его обязательно надо как-то использовать для себя. Эта защита решит кучу проблем. Уже. Я его хакнул и скопировал защиту себе. Не понял, там же суперзащита от взлома. Вот поэтому мне и понадобилось столько времени. Еще, я скачал всю базу данных с Искина носителя и загрузил в него. Мама. Влезла, и место осталось. А он подойдет к нашему кораблю, несомненно. Круто. Кстати, пошли, я тебе покажу, что я успел сделать. Ха, не терпелось похвастаться роботу, что я там наваял. Но Васин обломал меня, заявив, что уже все посмотрел. Ну и как, ты применил способ, которого нет ни в одном моем каталоге? У тебя выходит, что внешний корпус является просто носителем агрегатов, защитой вооружения, а второй, внутренний, является обособленной системой жизнеобеспечения. Ну да, а что, странно. Получается, ты умышленно сокращаешь полезное пространство, но учитывая, что в техническом, оружейном и остальном пространстве будет вакуум, и нет необходимости поддержания там давления, температуры и гравитации, ты многократно увеличиваешь живучесть корабля в бою. Если бы я не знал тебя, я бы решил, что ты гений инженерии. Че, вот мудак, хотя приятно, черт возьми. Ой, да ну тебя, пойду жрать. 11. Мы с напарником уже в пятый раз облазили этот черный истребитель с ног до головы. Разобрали все, что смогли, вытащили из него два генератора, две турбины, шесть одинаковых движков, причем что на маршевые, что на маневровые, использовался один и тот же тип. Выдернули бак с тем же зеленым топливом, сняли две курсовые пушки «Искин». Остальное, особенно капсула пилота, оставалось для нас загадкой. Единственное, в чем мы с Васином сошлись во мнении, так это то, что пилот был гуманоидом. «Искин» кардинально отличался от привычных мне конструкций. Это была белая сфера размером с яблоко, со множеством контактных лапок. Как его подключать, Васин не знал, а я и подавно. Зато пушки были что надо, калибром 20 мм, и это был Гаусс. Полностью исправный, сука, мощный, мать его, Гаусс. Мы тут же подключили их к флайеру, и Васин стрельнул с каждой. Чудовищной мощи электроускоритель, запустил снаряд за горизонт. Но это еще не все, пушки могли вести автоматический огонь. Снарядов было около 1500, мы естественно шарахнули из каждой по паре очередей в какой-то танк. На дистанции в километр, танк прошило на вылет и разорвало его пополам. Это было круто. Нет, это пиздец как круто. Притащив все это добро на базу, я сразу полез монтировать Гаусс на наш корабль. Васин был всеми своими четырьмя за и охотно мне помогал. Далее мы после Васькиных расчетов разместили эмиттеры силовых щитов внутри корпуса по определенной схеме и, подключив, провели испытания. Жесткое поле вокруг корабля уверенно держало попадание из всех видов стрелкового оружия. Только после того, как Васин захерочил по нашему кораблю с гранатомета, по щиту поплыли радужные разводы, а реактор надрывно завыл. Через несколько секунд работа реактора стабилизировалась, а Васин сказал, что надо наращивать энергоотдачу, иначе нас тупо застреляют и реактор отключится. Тогда все удары будут по броне. Ну, сказано, сделано. Я затянул в корабль еще один реактор, хотя можно и 5, и 45. Тут такого добра, вагон и тележка и все на халяву. Но с лихвой хватило двух. Ёбнуть бы по нему из Гаусса, но, увы, уже поставили. Ха, у меня же турель на флайере. Васин с радостью подхватил идею, и мы около часа молотили по щиту из турели. Щит держал, реактор показывал 80% нагрузки. Потом притащили еще одну турель с ангара и молотили с двух. Эффект тот же. Притащили еще две и гасили с четырех. Вот тут и пригодился второй реактор. Включившись в работу, он компенсировал нагрузки, и щит снова был в норме. Я заметил одну особенность. Когда включался второй реактор, шла какая-то секундная задержка, и щит давал просадку по мощности. Решил, что пускай лучше работают сразу оба реактора, а «Искин» будет по мере необходимости добавлять мощность сразу на два. Сделал так, и просадка исчезла. Чем я был рад, а Васин все ныл о нерациональном перерасходе топлива и что так никто не делает, это расточительно. Ну-ну, экономист херов, моя шкура дороже. Тем более и так все на халяву. Чё ныть-то, не забыли и о броне. С напарником решили использовать способ бронирования, как на истребителе. Я нарезал чешуйки от танковой брони, а Васин их крепил согласно схеме. Когда забронировали треть корабля, я почувствовал, что уже падаю от усталости. Решил сделать перерыв и, сказав напарнику, пошел, поел и лег отдохнуть. Васина попросил разбудить меня через пару часов, но проснулся сам. Матеря робота, за то, что он меня забыл поднять, вышел на площадку к кораблю и обалдел. Васин доделал всю броню сам и теперь тарахтел железяками где-то внутри корпуса. Я поел, сделал себе чай и полез к Васину. Робот монтировал систему динамической компенсации. Это такое устройство, которое частично устраняет влияние перегрузок и резких ударов по кораблю. Сложно и нихера непонятно, как оно работает, но мы нашли исправную с аналогичного корабля, и Васину оставалось только ее установить. С чем он только что исправился, вылезая из-под пола корабля. «Привет, Васин!» Я поздоровался с напарником, махнув кружкой. «Приветствую, Наиль!» «Проснулся?» «Угу!» «Кажется, кто-то обещал разбудить меня, не было необходимости!» «Ты задал вектор работы, я своими силами все закончил!» «Вижу!» «Молодец!» «Вась, я тут подумал, не хочется бросать флайер, уж больно хороший аппарат!» «Не бросим!» «Ты же использовал на нем маневровые с корабля, и теперь эта машина может летать не только в атмосфере, но и в космосе!» Чтобы разместить флайер в корабле, надо сделать ангар и гермостворки наружу, а также установить гравитационный генератор, атмосферный шлюз, Также надо организовать подачу топливозаправщика и собрать хранилище под ЗИП. Вась, ничего этого не надо. То есть как не надо? Вась, сделаем просто бронестворки на гидравлике и все. Места между моторным и жилым модулем хватит, а хранить его будем в вакууме. Не замерзнет же, а чтоб не болтался там, сделаем захваты с замками. А заправщик? Ну кинем шланг с турбинкой от резервуара. Робот постоял пару секунд и полез воплощать мою идею, а я допиваю чай. Искренне любовался нашим кораблем. На трех гидравлических опорах стоял грозный аппарат. Вытянутый и слегка приплюснутый по вертикали корпус придавал ему внешний вид такого гигантского кальмара, только без щупальцев, а с бронечешуйками, покрытых синевато-черной окалиной. После резки корабль скорее походил на вытянутую голову черной кобры. Ничего не торчит, все гладко и аккуратно. А когда взлетит и уберет в корпус опоры, так вообще класс. Не ну правда? Красавец же, пожалуй, назову его змей, нет, лучше пусть будет кобра, вокруто. Ровно через трое суток корабль был готов, установили на нем все необходимые датчики, сенсоры и электронику. Васин настоял на дублировании всех важных узлов и магистрали, и мы сделали это. Подключили эскин и произвели настройку всех узлов. Натаскали топливо и заправили все емкости, что собрали, под крышку. Немного переделали жилой модуль, Васину не понравилось, что оружейный шкаф стоит просто так, а не спрятан в нишу в стене. Ну, тут он прав. Добавили еще два скафандра в жилый модуль и повесили их непосредственно у моей кровати. Васин добавил брони на бак с топливом и на жилый модуль. Установили в потолочные ниши тамбура две турели и одну в жилом модуле, прямо над креслом пилота. Все еще раз проверили и перепроверили. Загрузили трюм припасами. Настало время ходовых испытаний. Я сидел в кресле пилота и пил горячий чай мелкими глотками. Васин в который раз копался в электронике и прогонял через себя софт Искина. Огромные экраны показывали свалку, а тактический блок обводил красной рамкой на изображении потенциально опасные объекты типа танка или истребителя, выводя процент опасности, скорость перемещения, в нашем случае нулевую, и дистанцию до цели. Я переключился на боковые камеры, нижнюю, верхнюю и заднего вида. Все работало отлично. Васин отчитался, что все в пределах нормы, и я, отложив кружку в сторону, надел шлем пилота. Сердце трепетало от предвкушения. «Ну, ключ на старт», — отдал я команду. «Какой ключ?» — Васин выпучил свои гляделки. «Да ну тебя, заводи давай». «Принято. Стартовые двигатели на 10%. Отрыв. Подъем метр в секунду, у меня сердце пропустило пару ударов. Бля, летим». Компенсатор перегрузки начал работать, и на дисплее сразу вышла диаграмма. Высота уже была 50 метров, и я, убрав опоры, помня тот случай с дурным ракетчиком, включил щиты на максимум. «Вась, что там на орбите?» «Спутники показывают чисто». «Отлично. Давай колечко вокруг планеты, а потом на орбиту». «Принято. Высота 1000 метров. Скорость 700. 3-2-1 запуск маршевых». Меня скукожило как хрен в холодной воде, но на выручку пришел компенсатор и отпустило. Корабль несся над поверхностью планеты, куда ни глянь, везде была свалка. «Васин, давай скорости». «Принято. Маршевые на 10%. Скорость 5000. Твою мать, корабль как с цепи сорвало. Он набирал и набирал, пока отметка спидометра не замерла на 5000 км, 10 метров в час. Свалка теперь превратилась в серую массу, двигающуюся под нами. Круто. Вась, какой предел в атмосфере? До 10000. Давай 9. Принято. Сука. Компенсатор завыл как раненый зверь, и я вместе с ним. Нахер все, что я пробовал до этого. Нахер флайер. Это круто. Это так круто, что круче, чем драть агровку. У-у-у. Ты еще в космос не пробовал? Прокомментировал мои выкрики вслух Васин. Так ебть. Давай. Принято. Ответил робот. Корабль начал стремительно набирать высоту, и мне стало плохо. Кажется, я на миг потерял сознание, корабль почти вертикально рвался в небеса, скорость изменилась, и теперь она исчислялась в 8 км сек, небо постепенно начало темнеть. Скорость росла, и через несколько минут корабль вышел на орбиту и начал корректировку курса. Я завороженно смотрел в монитор, подо мной был оранжевый шарик планеты, название которой я так и не запомнил, да и можно было запомнить кучку цифр и букв. Помню последнее какой-то бис. «Васин, ты знаешь название этой планеты?» «Только код. Имени не было. Давай ее назовем». «Зачем? Есть код. Ну код, это как-то безлико что ли?» «Понимаю. Есть варианты. Ну на моей планете есть пустыни, Гоби, Сахара там, например. Называй как пустыню». Пустыня она и есть. Сахара. Пусть будет сахара. Мне нравится. Слышь, Васин, как тебе сахара? Принято сахара. Занес в навигационный блок. Мы сделали 6 витков вокруг Сахары и всюду, куда ни глянь, была свалка. Просто пипец. Это сколько же железа тут лежит, а сколько бабла. Вась, нам перед отлетом надо загрузиться всякими ценными деталями, чтобы их можно было продать в цивилизации. Думаю, деньги нам не помешают, а большие деньги помогут. На войне денег не было, но логически ты прав. Деньги – это ресурс, а много ресурсов – это отличный способ победить. Во-во, прям в точку. А если не победим, так купим их всех с потрохами. Подкуп вероятного противника – коррупция. А как же она самая? У меня на земле, без взяточки, даже дворникам трудно устроиться. Платить, чтобы заработать? Ну типа того. Нелогично. Замкнутый круг получается. А у нас все через жо. Замкнутый круг. Хех-робот молчал и гонял по отдельному дисплею скачанные звездные карты, а я, вдоволь наглядевшись на оранжевый шарик, сказал Ваське рулить на базу. Корабль изменил ориентацию в пространстве и начал снижение. Посадка была мягкой, без приключений, но мне снова было плохо, о чем я поведал Ваське. Он не стал подкалывать меня, что я слабак, а наоборот подробно все расспросил, после чего предположил, что это гравикомпенсатор барахлит и на час зарылся в механизме. Мне было делать ни хер, я как-то даже здорово устал и пошел спать. Утром Васин отчитался, что починил систему и теперь мне будет гораздо легче при перегрузках. Затем он предложил поспаринговаться, но ноющее чувство тревоги мне не давало сосредоточиться, и я пропускал все удары. После моего очередного падения, Васин рывком поднял меня с земли и спросил, в чем дело. Я как смог, так и поведал ему о своих ощущениях. «Ты сенс?» – спросил Васин. «Че? Кто?» «Сенс – это человек, у которого развит отдел мозга, отвечающий за обостренное восприятие. Не знаю, но такое уже было и скорее всего спасло мне жизнь. А у вас такие были?» «Были. В Альянсе люди с такими способностями получали специализированное образование и становились офицерами высшего командного состава. Ты был знаком с такими?» «Нет, но информация о них была. Это не миф». «Ну миф не миф, а грызет прям. Давай лучше вещи собирать. Чую, времени осталось совсем немного». Васин кивнул, и мы в темпе начали сборы. Загрузили все, что было ценного. Затем натрофили 3 эскина и дозаправили корабль. Сожрал горючки он совсем немного, всего литров 20, и большая часть его ушла на выход на орбиту. Васин сказал, что полеты в космосе вообще требуют мизера. И это было приятно слышать. Под вопросом оставались те ракеты, которые мы прихватили с корабля Альянса. Пусковых установок у нас не было, самим сделать, конечно, было можно, но Васин, ссылаясь на старость ракеты и риск самоподрыва, категорически отказался их делать и мне запретил, долго и нудно объясняя мне принцип действия и связанные риски с эксплуатацией такого барахла. Тогда покумеков, я в шутку предложил ними кидаться во врага, как гранатами, но робот, как обычно, на несколько секунд завис и, схватив одну ракету, попер ее к серву. Оказалось, что у ходячего динозавра есть вполне работоспособные передние лапки, которые при необходимости он может выводить из специальных ниш. Ну, я следом. Серв под инструкциями Васьки схватил лапой ракету и зашвырнул ее на добрых метров 300. Вдали громыхнуло, и серв схватил вторую ракету. Я подбежал к этому яролашу и, отдышавшись, начал смотреть продолжение. Подошел второй серв и первый передал ему ракету в лапу. Тот постоял немного и также с силой зашпулил ракету в корпусину танка. Рвануло, и когда пыль осела, у танка была отбита башня. «Видал?» — спросил я Васина. Тот постоял немного и, повернувшись ко мне, выдал фразу, которая чуть не свалила меня с ног. «Ты просто чертов гений!» Я, охреневший от такого оборота Васиного лексикона, развернулся и пошел за чаем. Васин поперся следом за мной, и даже когда я сидел на диване и пил чай, он молча сидел на пороге и смотрел на выход из нашей пещеры. Через несколько минут я не заметил, как меня обрубил сон. Сегодня снилось мне, что стою я в чистом поле пшеницы и с удовольствием дышу свежим, немного прохладным ветром. Куда ни глянь, везде поле, и нет тому полю ни конца, ни края. А над полем том, высокое синее небо, а на небе том ни облачка, ни тучки, и хорошо мне так. Но ветер сменился, стал сильным, пшеницу гнет, и поплыли по небу тучи, и стая воронов черных над моей головой круги нарезает. Холодно мне, ой как холодно. Слышу крики я их, да не карканье. А вороны все ниже, а вороны все быстрее. Хотят они плоти моей склевать, да высоко еще. Вдруг чувствую, как кто-то за ногу меня дергает, да так, что упаду сейчас. Вась, какого хера? Тебе чё скучно? Очередной рывок повалил меня с дивана. Вставай бегом. Да чё такое-то? Буря началась, что ли? Хуже, Наиль. На орбите корабли. Чего я окончательно проснулся и, вскочив на ноги, заметался, не зная, что делать. Какие корабли? Неизвестно, но сигнатуры знакомые. И челноки их приземлились там, где мы аграфов постреляли. Сечёшь, бля. Ну а как? Как они сюда? Как? Узнали как? Не знаю. Орбита вся в их спутниках. На орбите два огромных крейсера и дредноут. Орут на всех частотах. Отдайте принцессу Пейрлиль. Кого, блять? Принцессу Пейрлиль. Врубился? Так она же вроде медичка. Значит, врала она. Ох, нихуя. А нам-то что делать? Идти откапывать ее, что ли? Стоп, а они знают, где мы? Скорее всего, нет. Уже бы были тут. Ну да, так то оно так. А делать-то чего? Воевать? А этот как его? Дредноут. Ага, дредноут, это чего такое? Васин ткнул мне планшет с фотографией этого самого дредноута. Ну, корабль, как корабль, только внешне как шарик и на нем куча торчащих антеннок. Вась, да хули тут? Васин увеличил изображение в несколько раз, и у боковины этого самого дредноута висел маленький такой тяжелый крейсер. А оказалось, что это не антенны, а огромные туннельные орудия. Ух, ебать, махинище. И это чё, по нашу душу? Ты тут еще кого-то знаешь, Вася? Ох, херово. Делать то чего? Сваливать. И сваливать прямо сейчас. Да-да-да, я метнулся к выходу и, немного притормозив, заявил Васину. Прикинь, я принцессу драл. Угу, и убил. Васин вытолкнул меня с ангара и практически за шкирку потащил к кораблю. Вась, а вещи? Уже все погружено. Остался ты. Вась, а они? Я указал на двойку серф-машин, уже бегущих в сторону высадки аграфов. Атакуют противника. Свяжут боем и прикроют нам отход. Жалко, хорошие машины. Нам бы ох как пригодились. Уже пригодились. Работа такая, мы на войне. Буквально влетев в кобру, я охренел от увиденного. Всюду, где только было свободное место, в ящиках лежали искины. Штабеля искинов, всех размеров и видов. Васин, а откуда все это? Пока ты спал, я насобирал. А во, я чё, так долго спал? Двое суток. Мда, умаился то как. Плюхнувшись в кресло пилота, я машинально врубил запуск реакторов и зажал клавишу проверки систем. Ждать, пока реакторы выйдут на рабочий режим, оставалось 10 секунд. Сердце колотилось, и эти 10 секунд показались мне самыми долгими в моей жизни. Пока шел отсчет, я напялил на себя скафандр и захлопнул шлем. Это меня Васька научил, так делается при старте в боевой обстановке. Ну оно и правильно. В корабль могут попасть и разгерметизировать его, а ты уже в скафе и тебе похрен. Также боевой скаф Альянса имел неплохое бронирование и отлично защищал от небольших осколков, а это вообще круто. На дисплее два столбика реакторов подросли и стали зелеными. Готово. Врубаю старт и щиты на максимум. Через 5 секунд убрал опоры и газу-газу. Корабль рвался в космос, внизу уже шел бой мехов с войсками аграфов. А я от нервов выстукивал чечетку пальцами на подлокотнике кресла. Связь мы специально включать не стали, нихер выслушивать от ушастых их угрозы. Небо почернело и завыл зуммер ракетной тревоги, тут же на дисплее подсветились две яркие точки, которые на огромной скорости приближались к нам. Я развернул корабль по направлению к ракетам и дал команду баллистическому модулю взять ракеты на прицел. Через парочку секунд на дисплее обозначились точки упреждения. Переключился на гауссские, выждав, пока цели вползут в рамки упреждения, дал две очереди. Спустя долгие 3 секунды, одна аграфская ракета вспыхнула ярким солнцем, а вторая продолжила движение к нам. Сука, промазал. Пока наводился на оставшуюся ракету, запищала тревогой по нам, теперь выпустили еще 6 ракет. Вот твари, видят, что набираем разрыв, пушками достать не могут, так ракетами пуляются. Наиль, ты не успеешь сбить 6 ракет. Знаю, наконец-то я зацепил ракету, и она взорвалась уже на полпути к нам. Быстрые суки. Я смотрел, как еще 6 точек ползут к нам. Неожиданно пришла идея. Я врубил огонь из всех орудий, наведя прицел на метку ихнего крейсера, что был ближе к нам, дал с 10 залпов, а после этого увеличил скорость на максимум. Наиль, ты идешь на них, а не от них. Робот пытался меня вразумить, но вот как по волшебству. Сначала одна ракета сгорела под моими выстрелами, затем вторая и сразу еще 3. Итого осталась 1, но мои выстрелы уже прошли мимо нее, и сейчас заряды плазмы неслись к крейсеру. Удар был одновременно и ракетой по мне, и мой залп дошел до графа. Корабль тряхнуло и замерцал свет. Один реактор отключился и пошел в перезагрузку, второй же выдал 105% нагрузки, но щиты устояли и не пропустили удар ракеты по корпусу. Наша кобрачка не получила ни царапинки, а вот крейсеру было туго. Он переломился пополам, и из всех щелей густым паром выходила атмосфера. Васин, мы его захерачили. Эта тварь в 5 раз больше нас, а мы его, суку, порвали как тузик грелку. Вот тебе, сука, накося выкуси. И я ткнул кукиш в монитор. Второй крейсер так и остался под прикрытием дредноута, и они парой пошли к нам. Монитор выдал их скорость, но она была слишком мала, чтобы догнать нас. Включился второй реактор, и я, развернув нашу кобру, вдавил газ до отказа. Наиль, как ты узнал, что ракеты выстроятся в ряд перед нашим кораблем? Ну, хрен его знает, я лишь подумал, что их ведет программа, и они пойдут к нам по кратчайшему пути, а это только прямо. Я уже говорил, что ты гений. Угу. Вот и сейчас твои мозги спасли нас от неминуемого уничтожения. И идея с 2 параллельными реакторами тоже спасла. Да ладно, Вась, ты тоже молодец, много помог. Если бы не ты, я бы уже давно сдох там в песках. А так еще поживем. У нас все получится, мы же команда. Да, команда. Ну и куда летим, командир? Вась, а что там у тебя на картах? Есть что поближе? Есть координаты резервной базы Альянса. Там были аграфы или талибы? Нет, там только наши. База наших, это хорошо. Давай координаты. Я вбил в навигационный блок 14 цифр, подтвердил гиперпереход, и через 10 секунд корабль исчез из метрики обычного космоса. Раб Галифата 2. Продолжение приключений талантливого механика с Земли, попаданца Николая, который в этом загадочном мире обрел совершенно необычного друга, у которого слишком много секретов. Вселенная Еви Анлине, миры Еви Анлине. Внимание! Контент категории 18. Все персонажи, имена, места действия, названия являются вымышленными, и любое совпадение случайно. Ненормативная лексика, сцены жестокости и насилия, сцены сексуального характера, пытки, убийства, грабеж, сцены изнасилования, немотивированная агрессия, расизм, нацизм и розовые пони. Наслаждайтесь. 1. Совершенно секретно. Мой король, сим донесением уведомляю вас о происшествии. Прошу, ваше величество, отнестись к ниже изложенному в донесении с полным вниманием. На станцию дальней связи Н-2548 поступил пакетный сигнал бедствия от разведывательного корабля дальнего действия Н-88952-55А. При разведывательной высадке на поверхность неисследованной планеты корабль был атакован силами неустановленного противника. Корабль совершил экстренный взлет и передал сигнал бедствия. Во время боестолкновения погибли капитан корабля, личный номер Г-54378, лейтенант десанта, личный номер Д-54321, рядовой десанта, личный номер В-56368, рядовой десанта, личный номер В-56736, рядовой десанта, личный номер В-87322, рядовой десанта, личный номер В-11348. Пропали без вести. Пилот корабля, личный номер С-56744. Научный сотрудник, личный номер Л-56883. Бортовой медик, личный номер К-32447. Дальнейшая судьба этого корабля и экипажа неизвестна. Мой король, уповая на вашу милость, повторюсь, что в списке пропавших без вести числился бортовой медик, личный номер К-32447, коим является, несомненно, ваша дочь, наследная принцесса Пайрлиэль. К сему донесению прилагаю координаты планеты, на которой произошло случившееся. 8 635 435 678 ФГВ 653 X45 5544 F486 ДВ 34. Замечу, что координаты отправки сигнала бедствия и координаты, указанные эскином корабля Н-88952-55А, в данных полностью совпадают. Подпись. Исполняющий обязанности начальника тайной полиции, Янаэль, король Объединенных миров Галантии Якутиэль V, сидел в своем роскошном кресле и, задумчиво уставившись на золотую статуэтку самого себя, выбивал нервную чечетку пальцами по подлокотнику. На рабочем столе, выполненным неизвестным мастером из древесины древнего Нордрассила, лежал доклад от поисковой группы с одной из самых удаленных от территории Содружества безымянной планеты. Подумать только, 27 суток гипер от фронтира. Король мельком бросил взгляд на одинокий лист обычной бумаги. Якутиэль предпочитал документацию, адресованную лично ему, только на бумаге. Наверное, это была вторая из его двух слабостей в этой жизни. Первой была его блудная и непутевая младшая дочь, Пейерлиль. При мысли о той заводной непоседе с золотыми кудряшками волос, на душу пожилого короля самой могущественной во всех известных мирах державы, ложилась тяжкая немая боль, на глаза навернулись слезы. «Моя милая Пейерлиль, видит Создатель, я всеми силами пытался уберечь тебя», — прошептал в пустоту король, опасаясь за ее жизнь и не желая ей той ужасной участи, что постигла его старшую дочь Авигаиль. В результате дворцовых интриг он спрятал ее на Урсане и приставил к ней начальника тайной полиции, этого немолодого графа Наанаэля, чтобы приглядывал за ней. Смутные времена ушли в прошлое, девочка росла в безопасности от убийц, но, кажется, выросла. «Проклятый Наанаэль, как ты мог не уследить? Будь ты проклят, будьте все вы прокляты!» Король схватил статуэтку и с силой запустил ее в стену. Эхо от удара несколько раз отразилось от стен огромного, богато обставленного кабинета, и статуэтка заскользила по паркету мимо ряда стульев, за которыми сидели министр обороны и генерал. Сидящий тихо как мышь генерал во главе с министром, дружно пригнули головы. Король увидел, что у статуэтки от удара отвалилась голова. Плохой знак. Король тяжело вздохнул и взял в руки доклад. Уже второй раз за сегодня он начал читать его вслух, опуская занудные детали, от которых ему уже становилось тошно. По прямому приказу короля было отозвано от боевого дежурства 3 единицы флота, 2 тяжелых крейсера 3-го поколения и 1 дредноут 2-го. Собранная группировка совершила гиперпереход по указанным координатам. В системе одна планета, пустынного типа. Взяли под контроль орбиту, не засекли активности, высадили десант. Вот самое интересное. Король прокашлялся и уже громче продолжил. Атакованы неизвестным противником. Механические чудовища швыряются в нас ракетами. Снайперский огонь крупным калибром, с дистанции 8 километров. Уничтожили весь десант. Противник скрылся от спутникового наблюдения. Неизвестный корабль уничтожил 7 ракет. Выдержал попадание ракеты, предположительно без повреждений. Уничтожен тяжелый крейсер. Запредельная маневренность и скорость. Или вот это. Ракеты противника земля-воздух повредили второй крейсер на низкой орбите. Высадка на планету невозможна. Корабль противника скрылся в гипере. Дочитав, король швырнул лист на стол. «Я вас еще раз спрашиваю». «Нет, я вам приказываю, лорд Яранаэль». Министр обороны вскочил со стула, как ошпаренный. «Да, мой король. Кто командовал операцией?» «Генерал 3-го флота королевства, Итанаэль, мой король». Сидящий рядом с министром Аграф поднялся. «Я еще раз спрашиваю, что все это значит?» Король вперил взгляд в генерала, словно смотрел на блоху. Мгновенно лоб Итанаэля покрылся бисеринками пота. «Мой король, противник неизвестен. Действовало 2 группы, одна на поверхности планеты, вторая КХМ, и 1 корабль в космосе. Уровень технологий не поддается расшифровке. Действовали профессионально. Тактика, не применяемая ни в одном из известных нам боестолкновений». Генерал опустил голову. «Да что вы заладили? Одно и то же. Еще информация есть». «Так точно, мой король. Ну так выкладывайте, что я должен вас тянуть?» Как скарма за хвост король сел в кресло и перевел пустой взгляд на окно. «Мой король, мы просканировали точку гиперперехода корабля и рассчитали вектор его прыжка». Взгляд короля ожил, и он подобрался. «Возможно, это спасет вас от трибунала». «Ну, и куда ведет этот вектор?» «Мой король, вектор прыжка ведет в конференцию Делус». Услышав это, король изо всех сил ударил кулаком по столу. Министр дернулся, а генерал пригнул голову. Король встал и, сделав глоток воды, прогнал генерала вон. Посреди кабинета остался стоять один единственный министр обороны Галанти. «Министр, кто-нибудь еще знает о координатах гиперперехода, ведущих в Делус?» «Ни в коем случае, мой король, только я и генерал Итанаэль». «Ладно, я проверю. Вам известно, министр, что у Галанти до сих пор нет рычагов воздействия на конференцию?» «Да, мой король». «А вам известно, почему король вышел из-за стола и подошел к окну?» «За окном, до самого горизонта, простирался величественный лес. Ну хоть эту планету не позволил загадить». «Мда, министр, вам известно?» «Простите меня, мой король, Но нет, министр сейчас сжался и стал выглядеть гораздо ниже своего роста. Ну конечно, откуда же тебе знать, носящие эту информацию, долго не живут. Король улыбнулся и постучал костяшкой пальца по стеклу окна, привлекая внимание какой-то птицы, сидящей на карнизе. Птица взмахнула крыльями и улетела. Эх, король махнул рукой птице и развернулся к министру. Это потому, что они вешают наших вассалов быстрее, чем мы туда их засовываем. Эти потомки макак, каким-то своим нюхом чуют, что именно вот эта очередная макака, будь то политик, делец, либо бизнесмен, подсадная. Король хлопнул в ладоши. Ну вот, теперь ты знаешь страшную государственную тайну, и я просто обязан тебя казнить, а всех твоих родных навечно упрятать в тюрьму. Министр упал на колени. Мой король, молю, пощади, я ничего никому не скажу, я язык себе отрежу. Король отошел в сторону и, казалось, потерял всяческий интерес к министру. Ярнаэль воздел руки к своему королю. Молю, пощади хотя бы детей. Мой король, детей, замолчи. Я слышал, ты отличный специалист, и у тебя награды есть? Да, мой король, я 10 лет отслужил в десантных войсках королевства, еще 5 в разведке флота и 7 в гвардии его величества. Даже так? Хорошо, пожалуй, я пощажу, но ты мне должен все, что прикажете. Жизни не пожалею, из-под земли достану. Король улыбнулся. Теперь ты точно все для меня из-под земли достанешь. Значит так, я отстраняю тебя от твоей должности. Даю тебе печать десницы короля, на нейросеть Ярнаэля упало сообщение с кодами полномочий, помеченное как печать короля. У тебя теперь практически безграничные полномочия и все ресурсы королевства. Но, ты должен вернуть мне мою дочь и головы тех, кто ее похитил. И сделать это нужно, тайно, чтобы ни одна лысая обезьяна не пронюхала. Ты меня понимаешь? Сделаю, мой король, все сделаю. Но помни, Ярнаэль, я спрошу за каждый кредит и каждый твой шаг. Я запомню, мой король, я все сделаю. Ярнаэль встал с пола. Пятясь, кланяясь, он вышел из кабинета. Король сел в кресло и удовлетворенно улыбнулся. Первая торпеда в этот обезьянник Делус пошла. Он нажал на кнопку селектора связи, на том конце ответил его секретарь начальника тайной полиции. Ко мне, живо. «Сию минуту, мой король», — ответил голос Аграфке и отключился. Король закурил сигару и, пуская кольца дыма в потолок, прошептал. «Ничего, доченька, как только ты окажешься у меня, я из тебя быстро паиньку сделаю. Ты, солнышко мое, сама смоешь тот позор, что я из-за твоих похождений тут терплю». Генерала Итанайля арестовали на выходе из дворца, а через час вся семья Ярнаэля была насильно доставлена в застенки тайной полиции. Сам же Ярнаэль без промедления отбыл из королевства в Содружество. 2. Наш с Васином корабль уже 11 суток несся через Гипер. Теоретически это путь через подпространство из точки А в точку Б, но фактически это даже трудно сформулировать. В первые же минуты после ухода в Гипер, я, не снимая скафандр, пройдя шлюз, высунулся в люк поглядеть, каково оно, это самое гиперпространство. Моему взору предстала довольно гротескная картина. Корабль несся в энергетическом пузыре из силового экрана, а за пузырем было тускло-вишневое марево с гигантскими молниями, которые периодически ударяли в пузырь. Жуть. Я поторчал в люке еще пару минут, и у меня начала раскалываться голова от боли. Ну, нахер такие спецэффекты. Залез назад и, проверив на дисплее, все ли в порядке с кораблем, снял скаф. Думал, в полете будет скучно, но развлечения нашлись. Васин продолжил мои занятия по боевой подготовке, учил рукопашному бою в замкнутых пространствах, научил подкрадываться и бесшумно, ну почти бесшумно, убивать голыми руками. А я научил его играть в шашки. Мы нацарапали доску на полу каюты, а вместо шашек использовали болты и гайки. Сначала я натягивал Васина, но спустя десяток партий счет вел уже он. Ну оно и не удивительно, с таким-то калькулятором в башке. А еще я спал, ел и занимался физо. Под это дело сошел небольшой генератор из наших припасов, к которому я привязал толстую веревку в виде петли и использовал получившийся снаряд как гирю. Васин пичкал меня какими-то таблетками из припасов, так предусмотрительно забранных им с носителя. Говорил, что это для стимуляции моих мышц и закрепления мышечной памяти. Не знаю, как для мышечной памяти, но после этих пилюль мне становилось легче спарринговаться с ним. Тело не так сильно болело, и скорости в движениях прибавилось. Я выучил аграфский язык и общие альянса. Освоил базовый курс пилотирования малых кораблей. Курса для средних у робота не было. Кажется, для нашего эсминца он бы подошел больше всего, но это не так. Вот почему наш корабль, который мы собрали на свалке, по габаритам относится к среднему классу, но по агрегатам, самый обыкновенный истребитель. Был взят корпус от штатного эсминца малого класса, среднего типа, только с нашим дополнительным бронированием и минимальной переделкой. Срезана рубка пилотов, которая торчала сверху корпуса, на манер рубки субмарины. Установлены два маршевых движка, правда с тяжелого крейсера. Прожорливые заразы, но зато тягу выдают, закачаешься. На оригинале, движки крепились на кронштейнах у кормы, а я спрятал их внутрь корпуса под броню. Ох, как меня тогда выручила электроталь, которую я прихватил с собой, уходя с базы талибов. Без этого простого и мощного устройства, ни о каких переделках и речи быть не могло. Маневровые, на тех же местах, что и были, только мои, опять-таки от крейсера. Родных не было, а аналогичные по габаритам, только эти. Топливный бак, реактор и модуль гипердрайва, родные и на своих местах. Правда, вынужден был добавить еще один дополнительный реактор, так как после установки эмиттеров энергетического щита, была просадка по напряжению. Сами эмиттеры, мы с Васькой сняли со старого корабля Альянса, а места расположения их на корпусе нашего корабля, рассчитал сам робот. Из кардинальных переделок, только вооружение и жилой модуль. В стоке корабль был оснащен небольшой автоматической пушкой, на поворотной турели, под брюхом корабля. Это нелепое средство устрашения я убрал, а внутрь корпуса вмонтировал 3 танковых плазменных орудия и 2 автоматические пушки Гаусса, снятые с таинственного черного истребителя, брошенного неизвестно кем на свалку. Заморачиваться не стал и все орудия собрав в некое подобие чейнгана, только с неподвижными стволами, закрепил жестко внутри корпуса, оставив выступающие из носа корабля, одни срезы стволов. Провел кабель энерговода к плазме, а робот подключил и настроил электронику управления огнем. Дальше, вырезал и выбросил все из жилого модуля, оставив всего одну каюту и санузел. Каюту планировалось использовать как кабину пилота и по совместительству спальню. Систему жизнеобеспечения оставил старую, только поотрезал и заглушил все, что шло за пределы моей каюты и санузла. Робот подключил и настроил штатную систему гравитационного компенсатора, которая облегчает жизнь пилота и пассажиров в момент критических перегрузок. Такое устройство есть практически в каждом корабле и не является дефицитом. В заключении нашей постройки, робот подключил и настроил всю необходимую электронику. В момент тестовых полетов, эскин корабля сам довел все необходимые корректировки в тяге двигателей и стабилизации корабля. Ну на то, это устройство и разрабатывалось в первую очередь. Вот в принципе и все переделки. Теперь наш истребитель-эсминец исправно мчит сквозь гипер на резервную базу Альянса. Что нас там ждет, хрен его знает, прошло уже пару тысяч лет и вполне возможно там уже ничего нет, но я надеюсь, что есть. Робот найдет там ответы, а я разживусь новыми отличными ништяками. Тянулись дни, больше учить из ментопрограмм было нечего и я уболтал робота начать обучать меня работе со стрелковым оружием. Арсенал у нас после Сахары собрался нехилый. Правда, стрелять было нельзя, зато отрабатывать приемчики и разбирать и собирать пушки на время, я навострился будь здоров. Васин тоже не остался без хобби и ночами напролет, пока я спал, он, подключив к себе шлейф, взламывал собранные на сахаре искины и даже преуспел в этом деле. Когда я глянул, какую гору он уже перелопатил, выпал в ступор. Из 243 искинов, он разгрыз 42. Сегодня вечер 11-х суток гипера, я собираюсь ложиться. А Васин засел за очередным несговорчивым рабомозгом. Я лег, закрыл глаза, а сон не идет, а идет в голову мысль по поводу тех самых вейдов. Вась, слушаю, сколько у тебя уходит времени на взлом одного искина? В среднем, 3 часа. Вот скажи, будь у тебя в башке, чип, ну допустим в 100 раз быстрее, сколько бы времени уходило на взлом одного искина? Это очевидно, минус 54 секунды. А в полноценном корабле, допустим в крейсере, сколько искинов работает одновременно? И Вась, наш корабль не в счет, это по сути обычный истребитель. В крейсере, в среднем 6. Полетный, навигационный, орудийный. Все, Вась, я понял. К чему ты ведешь? К вейдам, Вась, не понимаю. Ты дослушай. 6 искинов, плюс десяток роботов, это 864 секунды при том, что у тебя супервычислитель. А если бы это надо было сделать с десятком кораблей, причем одновременно, это невозможно. Деление на параллельные потоки снижает общую скорость процессора. Расчет идет по формуле. Стоп, не надо формул. Я понял, Вась. А ты говорил, что когда появляется Void, мгновенно все искины сходят с ума. Так, проходит 0,86 секунды, и взлом. А никакого взлома нет. Вася на пару секунд завис, уставившись на меня своими окулярами.